Глава 24. Выражение лица Руслана так и кричало: «А вот это уже интересно». Вроде как и пытался безразличным выглядеть, но видно невооруженным глазом, что заинтересовался. Он даже поднялся с дивана и, потерев лицо руками, вопросительно на меня уставился, снова подняв бровь. «Черт возьми! Такая простая мимика, едва заметная, но так сексуально». Я снова почувствовала тот импульс в животе, который мешал думать. «Повторения не будет», — тут же разум мне подсказал, а я лишь дыхание задержала, чтобы справиться с эмоциями. И снова пришла к заключению, что я идиотка. «О чем только думаю? Мне надо проблемы решать?» Хотя бы попытаться выбраться из той ловушки, куда попала, не по собственной воле. А я пялюсь на Руслана. И так целый вечер, пока заливала виски свою злость, обнимала подушку и, как фетишистка, нюхала ее. Ой, ё-моё, надеюсь, в спальне нет камер. Жар снова прилил к щекам, едва я подумала, что Руслан это увидит. «Ты так краснеешь, будто твоя просьба очень и очень неприличная», — услышала я и вернулась из воспоминаний. «Никому нельзя доверять», — шепнул внутренний голос, окончательно приводя меня в чувство. «Каким бы странным ни было мое притяжение к Руслану, это не значит, что я могу так просто болтать направо и налево. Я его не знаю. И то, что мы переспали, не повод растекаться и давать ему все козыри в руки. Я хотела попросить, чтобы мне привезли одежду из дома», нашлась быстро с ответом и посмотрела на Руслана. «Прости, Дима, не знаю, где ты и что с тобой, но в последний момент здравый смысл остановил меня. Я понимала, что сам Сеня вряд ли больно шевелит своим задом, чтобы найти моего адвоката, только и Руслан. Конечно, он мне импонирует больше, не до женишка. Но если разложить все по полочкам, то исключительно как мужчина. И то теперь уже под большим вопросом. А что он за человек? Вдруг мои чертовы гормоны не дают увидеть полную картину?» «И это все?» Руслан удивленно приподнял обе брови, но я поняла по глазам, что не поверил. «Умный и проницательный?» В отличие от Сени, такому с легкостью лапши на уши не навешаешь. Конечно, можно попытаться, но такое чувство, что порой насквозь меня видит. Даже током пробивает от пристального и пронизывающего взгляда. А может, рискнуть? «Все», — кивнула я в ответ, сделав максимально честные глаза, так и не решившись на откровение. «Хорошо». Мужчина равнодушно пожал плечами. «Только сделаем по-другому». Я только открыла рот, чтобы возразить, но Руслан поднял вверх указательный палец, призывая замолчать. «Закажешь себе одежду в интернет-магазине». Но попыталась возразить. «Слушай», — перебил меня Руслан раздраженно, «у меня по утрам чертовски хреновое настроение, особенно если мне начинают клевать мозги еще до того, как я выпил кофе. Так что сейчас иди на кухню, а я в душ». «Охренеть! Он меня в домработницы на 2 недели взял, что ли? Он совсем обалдел? Или все-таки наглости в нем больше, чем здравого смысла?» И пока я хлопала глазами, стоя посреди комнаты, Руслан прошел мимо и скрылся за дверью ванной. Без слов. Вот засада. И снова тот же вопрос. На кой черт я ему сдалась? Вряд ли для того, чтобы Сеня шевелился. Надавить можно по-разному. И я не самая болевая точка, но самая финансовая, только Руслан об этом не знает. Или... А если он узнал и теперь хочет использовать меня в своих целях? Такая мысль уже проскальзывала, но я ее быстро отмела, подумав, что на решение взять подстраховку повлияло наше неожиданное знакомство. Только ни я, ни Руслан перед женишком его не афишировали. Черт, как все сложно. Ни доверия, ни понимания, ничего. И как нам уживаться? 2 недели? Что-то в последнее время меня переставало радовать подобная перспектива. Как бы Диму побыстрее найти? Печально вздохнула и все-таки поплелась на кухню. С кофемашиной управляться умею, поэтому несложно настроить. Кстати, надо хоть поинтересоваться, какой кофе мой новый командир предпочитает. Будешь пить, что дадут. Глядя на наполняющуюся чашку, не сдержала ехидства хоть наедине с собой. «Черный», — услышала за спиной и вздрогнула. «Как можно так бесшумно ходить? У меня сердце едва не остановилось». Обернулась и закусила губу. Еще и простонала, правда мысленно. Руслан стоял в спортивных штанах, без футболки, с мокрыми волосами, и это выглядело так сексуально. Захотелось провести пальцем по его груди, плавно опускаясь на живот, запустить пальцы в волосы, а потом... Моя фантазия остановилась на самом пикантном моменте, потому что Руслан сделал шаг ко мне и протянул руку. Я даже перестала дышать. Показалось, что он сейчас притянет меня за талию к себе и поцелует. Но усмешка в глазах напротив отрезвила, а прикосновение я так и не почувствовала. Руслан всего-то взял чашку и пошел к столу. «Злата, не будь дурой», — мысленно отругала себя, слегка мотая головой из стороны в сторону. «Мы вроде договорились». Руслан игриво приподнял одну бровь и сделал глоток кофе. «О чем?» Я снова не поняла его намеков, поэтому даже слегка опешила. «Это что? Игра такая с неопытной девчонкой? Ведь именно так Руслан меня и называл. А я поддаюсь, хотя утром он сказал, что повторений не будет». «Точно, именно об этом сейчас речь. Черт, моя бурная фантазия точно до добра не доведет». «О твоей физиономии», — съехидничал Руслан, видимо, наслаждаясь своим превосходством. «Тогда не маячь перед глазами с голым торсом». Я демонстративно улыбнулась, взяла вторую чашку, от злости едва не расплескав содержимое, хотя не понимала, кто сейчас меня больше бесит. Я сама или Руслан? А вот он после душа и кофе намного спокойнее, расслабленнее или просто хочет таким казаться, вводя меня в обман. 1-1. Мужчину, походу, веселила вся эта ситуация, хотя в людях я, как оказалось, совсем не разбираюсь. Ладно, оставим всю эту чушь с играми на потом, а пока, может, стоит поговорить по душам? Вроде настроение у Руслана хорошее, рискну, чем черт не шутит. Я присела напротив и, взяв себя в руки, деловым тоном поинтересовалась. «Мы можем поговорить?» Конечно, при этом старалась не смотреть на обнаженный торс. И даже губы так часто не облизывать, как до этого. Строгость, спокойствие и никаких эмоций. «Говори», — бросил Руслан, делая очередной глоток кофе. И вот вроде бы ничего такого не сказал, даже интонация равнодушная, но у меня снова внутри начала подниматься волна каких-то смешанных чувств. «Зачем я здесь?» Голос чуть срывается, а Руслан поднимает на меня взгляд и снова едва заметно кривит губы в усмешке. «Попросить, чтобы тебе привезли пару каталогов со свадебными платьями?» Игнорирует мой вопрос, снова провоцируя. Я едва не задохнулась от возмущения. «Да Руслан же издевается надо мной!» Сжала руками чашку с капучино и попыталась отдышаться. «Обойдусь!» — процедила сквозь зубы, хотя старалась держать себя в руках. «Не выходит. В присутствии мужчины можно даже не пытаться. Он все равно меня переиграет. Как же сложно, черт бы его побрал!» Руслан кивнул, будто сделал какое-то важное умозаключение И тут раздался звонок в домофон. «А вот и завтрак!» Командир поднялся со стула и вышел в коридор, обдавая меня запахом геля для душа, смешанного с запахом его тела. «Ох, черт, Злата! Контролируй себя, иначе ничем хорошим это не закончится. Но разочек, хоть еще один разочек!» Прямо умоляло мое тело, зов которого не мог заглушить голос разума. Дыхательные упражнения, пока Руслана нет, и я уже вроде снова пришла в себя. Голова чуть кружилась, но я не обращала на это внимания. Снова мой спутник появился в дверном проеме, как призрак. Ему бы шпионом работать и секретную информацию доставать. Цены нет такому сотруднику. «Угощайся!» — расставил пластиковую посуду на столе и снова плюхнулся в свое кресло. «Так о чем ты хотела со мной поговорить, девочка?» «Ну вот». Раскусил. Прямо чувствовал, что не прокатила моя ложь. «Враг? Или не враг?» Мысленно уже делала ставки, кусая губы и стараясь не смотреть на Руслана, но решила все-таки рискнуть. Во второй раз. Отец учил не пасовать перед трудностями. Вот теперь его наставление приходится как нельзя кстати. «Помоги мне найти одного человека».